Трагедия науки. Яйцо умнее курицы. Мои родимые, могу ли сейчас пригласить вас на коротенькую прогулку? Давайте отойдем в сторонку лет на 30. Прогуляемся по захудалому поселку с грязными улицами, старательно приветствуя ногами произведение табуна облезлых курсоперов. Войдем в дом с облупленной штукатуркой. Посидим среди опрятных сопливых ребятишек, на лицах которых появились первые рекламные угри. Послушаем непонятное философствование стариков, так просто и обычно одетых. Они настолько просты, что, встретив их на улице, не обращая внимания, пройдешь мимо. Они говорили такие удивительные, странные и несуразные вещи, которые никак не соответствовали ни этой облупленной штукатурке, ни этим их застиранным сорочкам с бахромой на манжетах. От них исходило непонятное величие и доброе могущество. Их шутки вызывали вокруг постоянное веселье. Одним словом, толпа клоунов и юмористов. Они рассказывали о таких невероятных, невообразимых, немыслимых возможностях человека. Даже мне, 15-летнему юноше, жившему в мире фантазий и максимализма, все это казалось сказками для малышей. И так же, как и остальные, сидел, ковыряя в носу, ожидая, когда же все это закончится. Одновременно выдумывал, изобретал убедительные для своего дяди аргументы в пользу того, почему я должен учиться в столице. А на самом деле, просто хотелось в город. Не было желания оставаться в этой дыре, где нет широких улиц, по которым вечно куда-то несутся толпы людей с умными лицами. Где нет того воздуха, которым дышат герои из телевизора. Какому юноше не хочется оказаться в среде студентов, особенно если их до сих пор видел только в кино? Мечтал попасть туда, где моя фантазия рисовала жизнь с романтикой, а мой покойный дядя, мир праху его, о котором я вслед за старшими привык думать, что в голове у него чуточку «Вассалам алейкум», упорно твердил про какую-то школу. «Право и возможность учиться в этой школе есть великая награда Создателя». Потом сравнивал его высокопарные речи с реальной жизнью, с немытым со времени динозавров чайником на керосинке, с деревянным вагончиком на колесах, стоявшему у входа на территорию маленькой строительной конторы, где дядя жил и работал сторожем. Мои мысли противоречили друг другу. Только через много лет я понял, что этим старикам глубоко наплевать, где и кем работать, как выглядеть, потому что они знают, кто есть владыка истинного благосостояния. Меня удивило, что в этой чисто узбекской деревне вдруг оказались вместе украинцы, узбеки, евреи, и все говорят об одном Боге. Чувствовал, что они так давно знают друг друга, будто вместе росли, и теперь привязаны друг к другу, словно близнецы. Они говорили о каком-то тайном могуществе, но я-то смотрел на все через экран телевизора. Невзрачная, неброская внешняя сторона их жизни не вызывала желания подражать. Тогда, в тот памятный день, 30 лет назад, сидели 22 наставника. По одному из 2-3 кандидатов в ученики. и мы сдавали какой-то экзамен, смысл которого я понял только через много лет. Вы уже знаете, почему мне меньше всего хотелось туда. Но меня с треском приняли. На следующий день нас собрали и сказали: «Сыновья, сегодня вы в необычной школе. Какая школа лучше? Обычная, в которой большие и светлые классы, спортзалы, множество приборов и пособий, много детей и знающих людей, ваших педагогов. Или это? В вашем возрасте мы пошли бы в ту школу. Там вы будете изучать физику, математику, читать стихи и поэмы. Там все ясно. Все расставлено по местам. Потом пойдете в институты, станете инженерами, конструкторами, будете строить города. А в этой школе все будет очень трудно, непонятно. И в вашем представлении мы вряд ли можем соревноваться с той школой». Потом спрашивали, кто кем хочет стать. Я сказал: «Авиаконструктором». Меня похвалили: «Молодец». И еще сказали: «100 лет назад мы остановили работу школы, чтобы древние знания не попали в руки недостойных людей. Через 20 лет ваши знания, ваша сила, ваши возможности понадобятся людям. Вы... первые наши ласточки». Потом поинтересовались: «Путешествовать любите?» Ну, все, конечно: «Да, любим». «В нашей школе, — говорят, — тоже много классов, но они не на разных этажах находятся, а на разных континентах. Вы сейчас не в школе, а в классе сидите. А школа разбросана по всему миру. И пока будете из класса в класс переходить, придется вам весь мир объехать». Это они такую удочку забрасывали. Ведь в каждом юноше живет великий романтик, великий путешественник. Помните себя. А поездить действительно пришлось немало. Каждая школа гордится своими выпускниками. Наша школа существует с давних времен и дала миру многих великих учителей, великих пророков. Она дала миру три религии. Наши мастера, ученики нашей школы, их тысячи и тысячи. Омар Хайям, Наваи, Фердауси, Руми. Сейчас они дали каждому по тетрадке. Напишите свои желания. Что хочется изучать, кем хочется быть, как хочется жить. А через 10 лет прочтете. И мы сидели по углам и сочиняли свои мечты. И хихикали. Во, дают 10 лет. Это ж целая вечность. А в этом году, родимые мои, передо мной лежат 3 тетради. Потому что в этой школе учусь уже 30 лет. Читал свои разновозрастные мечты в инфракрасном свете собственного смущения. Читал одним глазом, засунув голову от стыда глубоко под мышку. «Сыновья», они тогда сказали, «сегодня у вас последний шанс еще раз обдумать свой путь в жизни. Хорошенько обдумайте. Мы знаем, какой выбор вы сделаете, но наша традиция требует, чтобы мы вас спросили. Тогда в будущем, вспоминая об этом, вы будете уверены, что сами выбрали этот путь». Они еще много чего говорили. Тогда, казалось, целый день что-то говорили, говорили, говорили. Какой-то набор слов. Тогда я ничего не понял. Уразумел только через 20 лет. И, оказывается, все помню. Нас было тогда около 60 кандидатов в ученики. Через 10 лет осталось 23. На каждого наставника по ученику. А на сегодняшний день еще меньше. Догадайтесь, сколько предметов мы изучали в этой школе? Наставники сказали: «С тех пор, как Господь изгнал Адама и Еву из рая, их многочисленные потомки ищут дорогу назад, ищут знания, которые могли бы помочь найти ту дорогу. Есть два пути».